праздник Пасхи. Христос воскрес! Сегодня праздник Пасхи, великий славный день для христиан. Пусть мир считает воскресенье сказкой, свет не затмит неверие, туман. Христос воскрес! Приветствуются люди, воистину воскрес, так говорят. Уже ли мы торжествовать не будем? Ликуй, сестра, ликуй, мой друг и брат. Христос воскрес, мы твердо в это верим, и вера наша счастье нам дает. Для всех открыты ныне рая двери, и счастлив тот, кто в эту дверь войдет. Христос воскрес, и жизнь на этом свете приобретает смысл совсем иной. Играйте, пойте, юноши и дети, и все славьте Бога радостной душой. Христос воскрес, нам говорит природа, и вторит ей прекрасная весна. Несет она отраду для народа, лучами солнца вся озарена. Христос воскрес, свидетельствует небо. Мы сомневаться в этом не должны. Неверию в сердцах помещаться негде, и доказательства нам не нужны. Христос воскрес, звучат молитвы, песни. Он с нами в церкви пребывает здесь, и все поют, кто для Него воскресли. Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь.